Синичка. Неизвестное число, ужас какого года. Я проснулась. Видимо, все слезы выплакались вчера, потому что сегодня сил плакать уже не было. Я тупо смотрела на письменный стол, заваленный никому не нужными книгами, и мучительно соображала, что же мне теперь делать. «Мам!» — позвала я. Мама, как и в прошлый раз, материализовалась мгновенно. «Мам, что со мной?» — спросила я. «Не знаю, Оленька. Врач сказал, что ты поправишься, просто нужно время». «Мам, почему все так изменилось, пока я болела?» «Олюшка, ничего не изменилось, просто ты забыла многое, это ничего. Врач сказал, все восстановится». Мама опять заплакала, и я решила, что лимит слез исчерпан. Нужно что-то делать. «Ладно, мам, я встаю, и дай пожрать чего-нибудь». Слезы у мамы высохли мгновенно. «Ольга, не груби», — сказала она грозно, но быстро спохватилась. «Конечно, конечно, солнышко, сейчас». Мама метнулась на кухню, и через пару минут туда же притопала я. «Что есть будем?» Я старалась не обращать внимания на странный чайник, который пыхал на плите, и на чугунную сковородку невероятных размеров, на которой мама жарила гренки. Слава богу, хоть с гренками ничего не случилось. Они были горячими, поджаристыми, именно такими, какими я их больше всего любила. После того, как я съела штук 5, меня немного отпустило. «О, а что за молоко такое прикольное?» «Какое молоко? Прикольное?» Я думала, мама не расслышала, что я сказала, и, чтобы объяснить, взяла в руки странный треугольный пакет. Никогда такого не видела. Судя по тому, как у мамы задрожали губы, я опять сказала что-то не то. Гренки стали поперек горла, и я уставилась в стол. «А где папа?» — спросила я. И подумала, а вдруг он сейчас придет, и весь этот кошмар рассеется. Придет, расскажет, что продал сегодня очередную партию компов. Мы за него порадуемся. «Папа на заводе», — сказала мама. «У него первая смена». Эту информацию я переваривала несколько минут, но уже боялась как-то реагировать. «А что же он не позвонит хотя бы?» — выдавила я. «Куда?» — изумилась мама. «Да хоть на ка...» Я не договорила, потому что вдруг отчетливо поняла, что никаких комиков тут нет. Я встала и рванула в комнату. Ну, хотя бы телевизор был на месте. После нескольких минут безуспешных поисков пульта я сдалась и включила его кнопкой. Нашла 3 канала. По одному показывали народный хор, по второму — комбайн на фоне заходящего солнца, а по третьему — вообще черно-белый фильм. Что-то уже мелькало на задворках сознания, какая-то мысль билась в голове, но поймать ее за хвост у меня не получалось. Как только я напрягалась, опять начинал ныть висок. Видимо, я потерла голову рукой, потому что подбежала мама и начала причитать. «Все, Олечка, иди ложись. Доктор сказал, спать побольше, напрягаться нельзя». «Да я не напрягаюсь», — вяло отбивалась я, но позволила маме оттащить себя в комнату и уложить в кровать. «Ты не переживай», — говорила мама. «20 век на дворе. Врач сказал, что сейчас все могут вылечить». 21-й, — автоматически поправила я. У мамы это была любимая присказка «20 век на дворе». Я каждый раз ее поправляла, она каждый раз смеялась, что для нее 20-й привычнее. Но в этот раз она не засмеялась. «Что?» — спросила она. И на меня накатила волна мягкого, обволакивающего ужаса. Голова стала ватной, а руки и ноги ледяными. «Оль, что, тебе плохо?» — всполошилась мама. «Ты только не плачь», — сказала я шепотом. «Не плачь и не кричи. Просто скажи мне, какой сейчас год?» 1980-й, — тоже шепотом ответила мама. А потом добавила жалобно. «Оль, тебе плохо? Может, скорую?» «Нет, не надо. Я посплю». Я натянула на себя одеяло и отвернулась к стенке. Спать не хотелось, хотелось умереть. Витя, непонятное число, 2018 года. Теперь я проснулся с четким осознанием того, что на улице утро. Это было единственное четкое осознание в моей голове. Все остальное расплывалось, кружилось и куда-то ускользало. Я ходил по комнате и уже не был уверен, что тут все поменялось. Попытался включить телевизор на столе, но только зря тыкал в кнопку включения. На экране на пару секунд появлялась надпись: «Нет сигнала, проверьте кабель». Я подергал оба кабеля, которые шли к телевизору, даже постучал по нему, но ничего не добился. Можно было полистать учебники, наверняка там были какие-нибудь подсказки, но почему-то я боялся взять их в руки. Слишком они были цветные какие-то, яркие. Я решился выйти из комнаты и сразу понял: нет, это не наша квартира. Слишком много комнат, слишком высокие потолки и слишком второй этаж. Я мог забыть все, что угодно, но квартира у нас никогда не была двухэтажная, это точно. К счастью, внизу, в огромной комнате, обнаружился работающий телевизор. Не такой, как у меня на столе, а чудовищных размеров и висящий на стене. Хорошо, хоть передача была привычная, что-то про съезд партии. Я спустился вниз, прислушиваясь к тексту диктора. Между членами Политбюро возникли серьезные разногласия. Генсек Черненко представлял фракцию геронтократов, которым противостояли молодые реформаторы во главе с Горбачевым. Шум в голове усилился. Очень странный текст. И тон диктора мне не понравился. Он как будто был недоволен руководством партии, даже подсмеивался над ними. Но тут диктор ляпнул такое, что у меня в голове окончательно все перемешалось. Напомню, что шел 1984 год. У меня внутри вдруг кончился воздух. Наверное, я бы простоял так столбом до конца жизни, если бы не папа. «Ага», — услышал я за спиной, — «больной скорее жив». Я обернулся, предчувствуя, что увижу не совсем папу. Так и оказалось. То есть выглядел папа обычно, немного усталый, немного веселый и очень умный. Но его одежда... Никогда раньше папа не носил джинсы с майками, да еще таких модняцких, как он сам говорил. «Ну как, отошел немного?» — спросил папа. «Ага», — выдавил я из себя. «Тебе надо есть больше фруктов», — уверенно заявил папа и подтолкнул меня к низенькому столику. Я покорно сделал шаг и в который уже раз обалдело застыл. На столике красовалась плетеная корзинка с неправдоподобно большими и красными яблоками, блестящим виноградом и пушистыми персиками. Раньше я видел такой набор только на уроке рисования, когда мы учились рисовать натюрморт. Тогда фрукты были восковыми. «Эй!» — встревожился папа. «Ты чего? Опять плохо?» Он ласково обнял меня сзади за плечи. Меня заколотило. Раньше папа никогда не обнимал никого, кроме мамы. Наверное, я очень сильно болен. «Бери, бери!» — подбодрил меня папа. «Отличные яблоки, свежайшие!» Уже ничего не соображая, я протянул руку, взял яблоко, но откусить побоялся. И тут на глаза мне попался яркий журнал, лежащий на столике рядом с корзинкой. На нем было написано крупными буквами: «Системный аналитик», а внизу маленькими: «Март 2018 года».